Письмо Рильке Бенуа. Шмаргендорф, близ Берлина, 29 января 1901. Очень дорогой и уважаемый господин Бенуа. Вы можете себе представить, каким нетерпением я ожидал ваше письмо. Ну, слава богу, теперь и издатель согласится, и я могу начинать. Не беспокойтесь, если у нас в Германии интересуются всем нациям, то они непременно будут, если не сегодня, то завтра, наверное, обратить внимание и на русскую живопись, которая ничем не хуже других и, может быть, еще больше любопытна от общечеловеческой точки зрения. Ну, довольно. Продолжаю по-немецки. Итак, огромное спасибо вам и вашему издателю. Излишне говорить, что я намерен отдать работе, к которой приступаю и которая мне дорога, все свои способности и старания. Тем более, что внешняя сторона дела меня перестала заботить. Старое лейпцигское издательство Карла Хирземана, которое выпускает книги по истории искусства и пользуется отличной репутацией, хочет напечатать ваш труд в немецком переводе. Это означает, что книга будет изящно оформлена и быстро увидит свет. Перехожу к очень важному пункту, который прежде всего касается, опять-таки, вашего издателя. Я обратился бы к нему непосредственно, но не знаю, можно ли это сделать по-немецки, и поэтому прошу вас взять хлопоты на себя. Буду вам крайне обязан, если вы мне ответите быстро, возможно, телеграммой, так как до получения ответа по интересующему меня вопросу я не смогу заключить договор с Хирземаном. Речь идет о клише. Нам в высшей степени важно получить клише, чтобы сделать репродукцию. От этого зависит успех или неуспех издания. Язык репродукции интернационален, поэтому он будет для немецкой публики лучшим посредником и послужит лучшей апробацией текста. Здесь видели еще так мало русских картин, и потому многочисленные репродукции необходимы, иначе мы не добьемся успеха. Убедительно прошу вас, дорогой господин Бенуа, изложите все это вашему издателю и внушите ему, что он должен предоставить нам клише по умеренной и приемлемой цене, ведь издание книги само по себе стоит немало. Получим ли мы клише и на каких условиях? Вот первоочередной и самый главный вопрос, и ответ на него хотелось бы получить максимально быстро. Что касается самого перевода, то я примусь за него сегодня же. Не сообщите ли мне, каков объем второй части? Сколько страниц будет насчитывать ваш труд в целом? Видимо, вдвое больше, чем первая его часть, то есть приблизительно 260-270 страниц, не так ли? Мне, разумеется, хотелось бы получить вторую часть сразу же, как только это станет возможным, например, в корректуре. Я собираюсь целиком посвятить себя вашей прекрасной книге и рассчитываю закончить перевод первой части через 6-8 недель. Буду обращаться к вам со всеми вопросами, которые у меня могут возникнуть в процессе работы. Надеюсь, что в случае необходимости вы дадите совет и разрешите мои сомнения. Однако, в первую очередь, нам срочно нужен ответ относительно клише, затем уже все остальное. С искренней благодарностью и наилучшими пожеланиями, глубоко преданный вам, Райнер Мария Рильке. О том, как развивались дальнейшие события, рассказывает письмо Бенуа от 26 февраля 11 марта 1901 года. Ознакомив Протопопова с существом дела, Бенуа порекомендовал ему уступить клише за четверть цены. Однако Протопопов, заколебавшись, отправил в Германию телеграмму, в которой говорилось лишь о том, что клише предоставляются в распоряжение немецкого издателя. Цена же вообще не была указана. Обрадованный Рильке продолжал свои переговоры с Хирземаном. 9 февраля он посылает Бенуа экземпляр контракта, подписание которого означало бы, что вопрос о немецком издании русской живописи решен окончательно. Письмо Рильке Бенуа. Шмаргендорф, близ Берлина. 9 февраля 1901. Многоуважаемый и дорогой господин Бенуа. Все хорошо. Господин Карл Хирземан дал окончательное согласие на издание вашей прекрасной книги в немецком переводе. На листе, приложенном к данному письму, указаны основные пункты нашего соглашения, которое, хотя и достигнуто, но существует лишь в частной переписке. Прошу вас как можно скорее вернуть мне эту бумагу, подписанную вами и вашим издателем, с тем, чтобы я передал ее господину Хирземану как гарантийный документ. Лишь после этого господин Хирземан сможет оформить со мной договор. Простите, что вновь и вновь беспокою вас, но больше мне, надеюсь, ничего не потребуется. На днях напишу вам снова подробнее и содержательней. А пока желаю вам всего лучшего и заверяю вас в искренней своей преданности. Райнер Мария Рильке. Я теперь начитаюсь Гоголя. Ах, какой это человек! Речь о средних веках. Прямо прелесть. Примечание. О средних веках, статья Гоголя, 1834, вошедшая в книгу Арабески, 1835. Первоначально лекция, которой Гоголь открыл в сентябре 1834 года свой курс по истории средних веков в Петербургском университете. Конец примечания. Ответного письма пришлось ждать более месяца. Протопопов был, как видится, мало заинтересован в том, чтобы русская живопись появилась на немецком языке. Его безответственность и непрактичность сильно затянули переговоры и расстроили уже почти налаженное дело. Об издателе Всеволоде Дмитриевиче Протопопове, чье имя постоянно упоминается в переписке Рильке и Бенуа, стоит сказать подробнее, тем более что именно Протопопову всецело принадлежит заслуга издания как русского перевода книг Мутера, так и двух томов Бенуа. Помимо трехтомной «Истории живописи в XIX веке», Протопопов предпринял еще одно издание, трехтомную «Историю живописи Мутера до XIX века». В отличие от больших роскошных томов живописи в XIX веке, это издание выходило в книжках меньшего формата и отличалось более скромной внешностью. Его называли «маленьким Мутером». Первый том «Истории живописи» вышел в самом начале 1901 года, второй – в середине 1902, третий – в 1904 году. Перевод выходил под редакцией Бальмонта. Бенуа также принимал энергичное участие в работе. Примечание. О реальном вкладе Бенуа в это издание Мутера можно судить по краткому предисловию Бальмонта ко второму тому. Считаю своим долгом выразить искреннюю свою благодарность известному художнику и писателю по художественным вопросам Александру Николаевичу Бенуа. Благодаря его указаниям было легко установить в русском переводе данного исследования правильную художественную терминологию, что без его помощи потребовало бы гораздо большей затраты времени и усилий. Бенуа принадлежит также выбор иллюстраций. Кроме того, в части тиража первого тома на титульном листе указывалось, что перевод с немецкого выполнен под редакцией Александра Бенуа и Константина Бальмонта. О том же сообщалось и в предуведомлении, помещенном в первом томе «Истории живописи Бенуа», перечень изданий «Товарищества знания», рубрика «Издания, находящиеся в печати». Конец примечания. Таким образом, его сотрудничество с Протопоповым в 1899-1902 годах было чрезвычайно тесным. Вскоре между ними установились дружеские отношения, продолжавшиеся и впоследствии. В воспоминаниях Бенуа Протопопову посвящено несколько страниц, проникнутых благодарным и теплым чувством. «Юный русский помещик», — пишет о нем Бенуа, — «переполненный стремлением послужить России и русской культуре, усматривал же он это служение главным образом в более тесном приобщении к западной образованности. Это его довольно несуразное западничество способствовало нашему сближению, перешедшему затем в дружбу, продолжавшемуся до самой его преждевременной кончины». Примечание. Протопопов умер в Швейцарии в начале 1910-х годов. Протопопов был долгое время дружен с Бальмонтом и его второй женой Андреевой. Сохранилась надпись на книге Бальмонта «Будем как солнце», Москва, 1903, Всеволоду Дмитриевичу Протопопову «Знак преданности Константин Бальмонт», Мерикюль, август 1903, конец примечания. Явился же Протопопов ко мне с определенным предложением. Он затеял издать русский перевод столь нашумевшего в свое время труда Мутора «История живописи в XIX веке». Но ему казалось, что невозможно было ограничиться в русском издании всего несколькими страничками, а что следует эту главу расширить. Мне эта мысль была по душе. Я рвался в бой, но сначала я так оробел, сознавая свою неподготовленность, что стал было отказываться. Протопопов рассеял мои сомнения. Уже во время моих бесед с ним я понял, кого я имею перед собой, и сразу полюбил этого чудаковатого человека, в котором была масса путанного, даже нелепого, но еще более самого подлинного прекраснодушия. Это и склонило меня к принятию его предложения. А вот свидетельство совсем другого лица. Публицист Поссе, 1864-1940, один из организаторов «Товарищества знания», в своих воспоминаниях называет Протопопова нервным молодым человеком, не глупым и правдивым, но не знавшим, куда себя приткнуть. «Мы сблизились», — сообщает Поссе, — «когда он гостил у меня в Йене в 1892 году и много со мной беседовал, надеясь, что я укажу ему смысл жизни. С ним я ездил во Франкфурт на электронно-техническую выставку и в Брюссель на международный конгресс. Ко мне он привязался, видимо, совершенно искренне, и я о нем всегда вспоминаю с теплым чувством». Следует добавить, что В.Д. Протопопов и его брат-публицист Д.Д. Протопопов, возглавлявший в знании отдел истории и общественных наук, впоследствии член Первой Государственной Думы от Самарской губернии, оставались пайщиками книгоиздательского товарищества знания лишь до осени 1902 года, когда, заключив договор с Максимом Горьким, продали ему свой пай. Издания, связанные с именами Мутора и Бенуа, следует считать едва ли не главным результатом деятельности товарищества знания в 1899-1902 годах. После 1902 года в результате реорганизации, предпринятой Горьким и Пятницким, товарищество знания, как известно, принципиально изменило свою программу и ориентацию, сосредоточив внимание главным образом на издании произведений русских писателей демократического направления. Письмо Бенуа Рильке, Петербург, 26 февраля 11 марта 1901. Дорогой господин Рильке, вы, наверное, спрашиваете себя, что все это значит? Я и сам в величайшем недоумении и сильно подозреваю, что с моим издателем вышло что-то неладное. Вот уже больше месяца, что я передал ему на прочтение присланный вами контракт, и до сих пор ни слуха, ни духа об этом, знаю только, что господин Протопопов уехал в Рим на 2 месяца, и думаю, что вам он ничего не потрудился ответить, так как контракт все еще у него и не подписан мною, я хотел подписаться после него. Ну и неразбериха. Мне ужасно совестно, что вы, поклонник России и русских, застаете нашу беспорядочность в ведении дел и неряшливость на месте преступления. Мне рисуется все это так. Господин Протопопов, милейший, но чрезвычайно непрактичный человек, вдобавок привыкший прятать, как страус, голову в песок или прикидываться мертвым, когда грозит какая-нибудь неприятность. Только не шевелится, авось как-нибудь минует. Вот его психология. А неприятность заключается в том, что он, как мне известно, не согласен с 4-м пунктом о бесплатном предоставлении Герзаману клише. Дело в том, что я в свое время ему продиктовал телеграмму такого содержания. Клише предоставляются взаимообразно за 1/4 цены. Придя домой и посоветовавшись со своим делопроизводителем, он нашел, что фиртельпрайс мало, что лучше было бы предоставить за 1/3 цены, и в нерешительности относительно этого пункта послал телеграмму, не давая мне тогда о том знать, совсем без обозначения цены. Вы совершенно естественно поняли это так, что он предоставляет клише даром, и сообразно с этим составили контракт. Когда же он получил от меня этот контракт, он пришел в отчаяние, унес контракт с собой и обещал мне дать ответ через 1/2 дня. С тех пор я его не видал, а теперь узнаю, что он уже в Риме. О судьбе контракта ничего не знаю, не знаю также, писал ли он вам или нет. Зная его характер, думаю, скорее нет. Пишу вам теперь, дорогой мой, чтобы выградить, по крайней мере, себя. Я здесь ни при чем, и потому умываю себе руки. И подумать, что все эти письма, огорчения и недоразумения возникли из-за этой дурацкой книги, которая гроша медного не стоит. Охота вам была связываться с нашим братом. Боюсь, чтоб ваша симпатия к России и русским не пошатнулась бы в зависимости от всей этой чепухи. Помните, что мы живем в чудовищно огромном сумасшедшем доме. У вас, впрочем, не лучше. Да где теперь лучше? Вместе с этой почтой пишу Протопопову. Не сердитесь на меня, если я в чем виноват, так только в том, что заранее не рассказал вам, каков мой милый, добрый, деликатный, благородный, но до безумия взбаламышный издатель. Жму вашу руку и жду ответ. Ваш извечный, искренне преданный вам Александр Бенуа. Весьма любопытно, что Протопопов, со своей стороны, полагал в то время, что виновником всех недоразумений вокруг издания книги Бенуа, а также замедленного движения выпусков книг Мутора от рукописи к печатному станку, является никто иной, как сам Бенуа. «Маленький Мутор», — писал он, например, 18 сентября 1900 года Венгеровой по поводу русской живописи, «тоже в безнадежном положении, хоть бросать». Бенуа внес страшный беспорядок, и невозможную редакцию в таком виде выпускать нельзя. И далее в том же письме относительно отдельных выпусков муторовской истории живописи XIX века. «Корректур вчера не мог дать, так как произошла внезапная остановка. Бенуа забил весь шрифт и сам не идет дальше, и пятый выпуск стал из-за него, это ужасно. Я потерял надежду видеть русский отдел, но теперь мало этого, он начинает задерживать и наши выпуски. Так дальше идти не может». В первой половине февраля 1901 года Рильке получает письмо от Эттингера, переполненное обидой и раздражением. Эттингеру, близкому другу семьи Пастернаков, казалось, что мир искусники выпячивают своих и замалчивают талантливых художников других направлений. Пристрастность и субъективизм этих упреков достаточно очевидны. Еще более нелепо обвинения в адрес Бенуа, высказанные Эттингером с позиции оскорбленного украинско-польского национализма. С другой стороны, следует отметить, что Бенуа действительно невысоко ценил талант Пастернака, и что позднее, в 1910-м, именно статья Бенуа привела к скандалу и расколу в Союзе русских художников, одним из учредителей которого был Пастернак. К открытому письму художников против Бенуа среди подписавших это письмо был Пастернак и так далее. Эттингер Рильке, Москва, 4 февраля 1901. Многоуважаемый господин Рильке, я уже писал вам в предпоследней открытке, что меня интересуют ваши личные связи с Александром Бенуа. Любопытно было бы услышать ваше мнение о нем. Его критическая деятельность в мире искусства вызывает у меня, конечно, полное одобрение и очень расположила меня в его пользу. Он пишет ясно и понятно, судит о произведениях искусства с единственно правильной точки зрения, глубоко понимает живопись и знает ее. Каждая его статья служит, разумеется, украшением этого журнала, но я сразу же заметил, что у него есть свои симпатии и антипатии, которые порой граничат с пристрастностью и несколько смущают меня. Прежде всего, Пастернак. Бенуа его просто-напросто замалчивает. Когда в Петербурге были выставлены его рисунки к воскресению, то мир искусства ограничился лишь одним язвительным замечанием о том, что оригиналы работ не намного выше репродукции в Ниве. Примечание. Имеется в виду выставка акварелей и пастелей и рисунков московских художников, устроенная Московским обществом любителей художеств осенью 1899 года в Петербурге в музее барона Штиглица. Л.О. Пастернак был представлен на этой выставке 27 иллюстрациями к воскресению. Откликаясь на это событие, анонимный автор писал в «Мир искусства»: Огромная серия рисунков Пастернака «К воскресению Толстого» известна теперь всем и каждому благодаря вездесущей Ниве. В оригиналах эти рисунки не выигрывают, они также неприятны, грубо подчеркнуты и нехудожественны. В будущем поговорим о них более подробно. Мир искусства, 1899. Конец примечания. Это низкая ложь, потому что независимо от того, насколько ценны рисунки сами по себе, их воспроизведение в Ниве было, как вы видели, безобразным. Когда позже Бино описал из Парижа о русском отделе, то в своей подробной статье он даже не упомянул имени Пастернака, хотя его студенты к этому времени уже были куплены Люксембургским музеем. Примечание. Точное название картины «Накануне экзаменов». Конец примечания. Конечно, я дружен с Пастернаком, но вовсе не отношу себя к его льстецам и, кроме того, пытаюсь смотреть критически и на его творчество, но все-таки он слишком крупный и слишком серьезный художник для того, чтобы его совершенно замалчивать. Меня интересуют с чисто психологической точки зрения побудительные мотивы такой позиции. Уж не антисемитизм ли это? Личный момент здесь не может присутствовать, поскольку оба даже не знакомы друг с другом. Теперь о симпатиях. Вот Сомов, обладающий декоративным талантом, но пока еще проявивший мало оригинальности и находящийся под сильным влиянием Обри Берцли. Примечание. Обри Берцли, 1872-1892, английский график и иллюстратор, конец примечания. Но как усердно выпячивает его Бенуа при малейшей возможности. Едва речь заходит о Берцлее, Гейне и Дице, как тут же добавляется и наш Сомов. Нет уж, извините. Это, разумеется, не столь дурно, но все же такой подход преднамеренный и не может не вызывать сожаления. Примечание. Томас Теодор Гейне, 1867-1948, немецкий художник-сатирик, один из основателей и главных участников журнала «Симплициссимус». Юлиус Диц, 1870-1957, немецкий живописец и график, работал в области прикладного искусства. Конец примечания. В общем, пристрастность и налет групповщины – теневые стороны мира искусства. Сам Дягилев, конечно, чрезвычайно энергичный человек, и я полностью признаю его заслуги, однако мне он не симпатичен. Не могу подчас освободиться от впечатления, что его заботит не искусство его родины в целом, ведь он утверждает лишь свою волю и добивается государственных выставок для своей клики. Именно потому-то и больно, что приходится отказывать людям в симпатии, которую испытываешь в душе к их художественному направлению. Нечто подобное я наблюдал однажды и на своей родине. Дело обстояло следующим образом. Польские участники Венского сецессиона, которых вы, полагаю, знаете, Выспянский, Михофер, Станиславский, Фалат, Аксентович и другие, организовали в Кракове объединение «Штука» – искусство, которое хотело собрать вокруг себя наиболее современных польских художников. Примечание. Станислав Выспянский, 1869-1907, польский драматург, поэт, художник и театральный деятель. Йозеф Михофер, 1869-1946, польский художник. Ян Станиславский, 1860-1907, польский художник. Юлиан Фалат, 1853-1929, польский художник. Теодор Аксентович, 1859-1938, польский художник. Штука – товарищество польских художников, созданное в Кракове в 1897 году. Конец примечания. Первые дни выставки прошли очень удачно, и я уже заранее ликовал по поводу того, что и у нас наконец-то начинается оживление. Однако радость моя длилась недолго. Вскоре образовалась небольшая группа, которая и встала на пути у своих талантливых конкурентов. Возмездие не заставило себя долго ждать, ибо вследствие этой обособленности не смогла состояться польская выставка, запланированная в Сецессионе, и все от того, что не хватило работ. А я так надеялся, что она состоится. Вы можете счесть меня несколько наивным, ибо я сетую о вещах, которые случаются в самых разных местах и даже чуть ли не всюду, но, несмотря на то, что горьких разочарований много, мне становится больно всякий раз, когда я вижу художников, для которых их мелкие личные пристрастия выше, чем любовь к искусству. Я еще не дочитал до конца историю живописи Бенуа и не могу вынести о ней окончательного суждения, тем более что художников, о коих идет речь в первых главах, я знаю недостаточно хорошо. В любом случае, так о живописи в России еще никто не писал. Но местами меня коробит шовинистический душок. И тогда мне кажется, что многое трактуется поверхностно и в несколько публицистическом духе. Постыдный шовинизм мне видится в том, что Бенуа, выражая удивление, как могли появиться тогда в России такие художники, как Левицкий и Боровиковский, не считает нужным отметить, что это были украинцы с почти польскими фамилиями, то есть они сформировались под влиянием куда более развитой польской культуры. Вообще говоря, мне трудно объяснить, что еще я нахожу в этой книге шовинистического, но я чувствую это в отдельных местах. Однако письмо Эттингера не смогло смутить или настроить Рильке, увлеченного своим замыслом и к тому же очень далекого от разногласий и взаимных обид в художественной среде Москвы и Петербурга. Да и сам Эттингер, явно желая смягчить свои упреки по адресу Бенуа, завершает свое следующее письмо к Рильке от 18 февраля 1901 года извиняющейся фразой «Надеюсь, вы не обиделись на меня за последнее письмо». Кроме того, именно в феврале 1901 года на поэта обрушиваются непредвиденные обстоятельства, коренным образом меняющие его жизнь. В начале февраля Рильке еще продолжает усердно готовиться к третьей поездке в Россию, однако в конце февраля происходит болезненное для него событие – разрыв отношений с Лу Андреас Солома. Тяжело переживая этот удар, в первой половине марта Рильке совершает короткое путешествие по Швейцарии и 15 числа возвращается в Бремен. В конце марта состоялась его помолвка с молодой скульпторшей Кларе Вестгоф, 1878-1954, ученицей Родена, близкой к кругу художников из Ворпсведа, а 28 апреля – бракосочетание. Примечание. Среди писем Рильке к Бенуа сохранилось извещение следующего содержания. Райнер Мария Рильке и Клара Вестхоф Рильке создали свой очаг в Вестерведе под Бременом, Бремен, апрель 1901-го. Бракосочетание состоялось 28 апреля 1901 года, однако вплоть до конца мая молодожены живут не в Вестерведе, а в Бремене, у родителей Клары. Конец примечания. Осложнения в личной жизни Рильке вызвали двухмесячный перерыв в его переписке с Бенуа, которая возобновляется лишь следующим письмом.